сломанные кости, порой превращенные чуть ли не в труху. Патологоанатомы считают, что это произошло при жизни, хотя, учитывая состояние вещественных доказательств, трудно сказать наверняка. Еще одно сходство, наводящее на мысль о серийных убийствах. Отсутствие вещественных доказательств, не считая самих тел. Ни единого отпечатка пальцев, ни следа шин, ни постороннего волоска. И никто не видел ничего подозрительного. А между тем, ни один из пострадавших не был легкой жертвой. Среди них нет ни убежавших из дома подростков, ни бездомных, которые так часто пропадают и которых так редко ищут. Жертвы исчезали из собственных домов, из квартиры на четвертом этаже, из спортивного клуба и со свадебного вечера. Пожалуй, самым удивительным стало исчезновение 30-летнего боксера-любителя Роберта Уолша. Он вошел в зал кинотеатра вместе с подругой, а через несколько минут после начала фильма женщина обнаружила, что ее спутник пропал. Его тело нашли только через 3 часа, когда пожарные приехали тушить горящий мусорный бак в 20 милях от кинотеатра. Во всех убийствах есть еще одна общая черта. Все они произошли ночью. А самое ужасное в том, что количество убийств резко увеличилось. В первый месяц произошло 6 преступлений, во второй — 11, а только за последние 10 дней зарегистрировано уже 22. И полиция ни на шаг не приблизилась к разгадке с тех пор, как было обнаружено первое сожженное тело. Улики противоречивы, вещественные доказательства ужасны. Кто виноват? Жестокая банда или маньяк-убийца? Или что-то еще, что полиции даже в голову не приходит? Единственный вывод, который можно сделать наверняка. По Сиэтлу бродит нечто чудовищное. Последнее предложение я прочитала 3. Руки дрожали. «Белла?» Хотя я и знала, что Эдвард неподалеку, его тихий голос вырвал меня из задумчивости. И от неожиданности я подскочила. Хмурый Эдвард стоял, привалившись к косяку. Но, увидев мое лицо, бросился ко мне и взял за руку. «Я тебя напугал? Извини. Я стучал. Нет-нет, не напугал. Ты вот это видел?» Я показала на газету. Лоб Эдварда прорезала складка. «Сегодняшние новости я еще не видел, но знаю, что дела идут все хуже. Придется нам что-то предпринять. И поскорее». Мне это решительно не понравилось. Я не люблю, когда Каллины рискуют. А те люди или нелюди в Сиэтле приводили меня в ужас. Правда, возможное появление в Альтуре было бы не менее ужасно. «А что говорит Элис?» «В том-то и загвоздка». Эдвард нахмурился еще сильнее. «Она ничего не видит, хотя мы уже не раз хотели разобраться с этими убийствами. Элис начинает терять уверенность в себе. Чувствует, что слишком многое упускает, и здесь что-то не так. Может быть, ее способности исчезают?» «Такое может случиться?» — удивленно спросила я. «Кто его знает? Это никто никогда не исследовал, хотя лично я сомневаюсь. Подобные способности обычно усиливаются со временем. Посмотри на Ару и Джейн». «Тогда в чем дело?» «Я думаю, это замкнутый круг. Мы ждем, пока Элис увидит что-то, чтобы начать действовать, а она ничего не видит, потому что мы не начнем действовать, пока она не увидит. Поэтому она нас и не может увидеть. Возможно, придется действовать вслепую». Я вздрогнула. «Нет, только не это. Ты очень хочешь пойти сегодня в школу? До экзамена всего 2 дня, и ничего нового нам не расскажут. 1 день вполне можно обойтись без школы. А что мы будем делать? Хочу поговорить с Джаспером». Опять Джаспер. Странно. Джаспер всегда оставался немного в стороне. принимая участие, но не выдвигаясь на первый план.